Глава 72. Техно долбит по ушам, и моя голова пританцовывает в такт музыки. Ночной клуб 22, расположенный в подвальном помещении, не может похвастаться большой площадью. Однако здесь отличная выпивка и одна из лучших аудиосистем в городе, поэтому народу здесь всегда много. Сегодня я тоже здесь. Я делаю долгий глоток виски и протягиваю руку к мобильнику, на который только что прилетело сообщение. Читаю и не могу сдержать улыбки. Это от гейши. «С днем рождения, Кирилл-сан!» «С днем рождения, Кирилл-сан!» Перечитываю уже в сотый раз и улыбаюсь, как идиот. Наверное, следовало завязать диалог, но меня хватило только на «большое спасибо». В башке адский винегрет и ни единой здравой мысли, чем бы заинтересовать и удержать мою гейшу. Заказываю очередную дозу горючего в надежде, что после выпитого появятся, наконец, трезвые мысли. Мой взгляд падает на оживший экран мобильника, а палец заученно отклоняет вызов. Лена уже задолбала звонками. Она считает себя незаслуженно брошенной и теперь настойчиво пытается заслужить грубый посыл, напоминая себе каждые 5 минут и не позволяя мне отвлечься и забыть о моем новом херовом статусе. «Пришел, увидел, но...» Не застал победителя. Хочется кого-нибудь забодать, но передо мной вовремя вырастает наполненный стакан. «Благодарю». Прикладываю ладонь к неровно бухающему мотору и спасительный стакан к губам. Сейчас принимать виски куда веселее и безопаснее, чем гонять мрачные мысли. Я бы и рад отключить мобильник, чтобы забыть хоть на сегодняшнюю ночь о своей универсальной бывшей. Но я еще не придумал умный текст для гейши. И к тому же в перерывах между Аленкиными попытками дозвониться я принимаю многочисленные поздравления от людей, которым не безразличен. Ловлю себя на том, что снова улыбаюсь. Наверняка со стороны выгляжу придурком. Но я откровенно рад, что, несмотря на большую разницу в часовых поясах и долгую разлуку, близкие обо мне не забыли. «Гейша, ты счастлива?» Внезапно залетает в прояснившуюся голову важный вопрос — и я тут же адресую его моей таинственной незнакомке. Ответ пиликает мгновенно, но... Вот сука, это послание от настырной Лены. Поздравление занимает лишь первую строчку. Остальные-то слова зачем? Чего еще я не знаю? Уходя от нее вечером, я черпанул достаточной информации для выводов. Узнал, к примеру, что левая стыковка у Лены случилась в первый и единственный раз. «А, но это же в корне все меняет». «Редкий зверь-единорог — это ведь гораздо круче оленя». Распирающую меня уникальность, я запиваю очередной порцией виски и ловлю ответ от гейши. «Счастье — мое второе имя, Кирилл». «Ну, тогда мы с тобой тезки». Отправляю в ответ и, отклонив очередной вызов Лены, блокирую ее контакт. «Празднуешь весело?» — интересуется гейша, а я осматриваюсь по сторонам. «Жители Сиднея, да и всей Австралии, удивительные люди, веселые и бесшабашные. Этот народ умеет зажигать, как никакой другой в мире. Если вам еще не весело, они придут к вам, научат, заставят и забацают на личном примере». Я отправляю гейше удачно пойманный кадр, что вполне сгодился бы для рекламы молодежного ночного клуба. И сразу прилетает очередной вопрос. «22 — это название клуба?» На мое утвердительное «точно» ответа так и не последовало. Но я по-прежнему нацелен на незабываемую ночь. Тут ведь самое главное — ее не забыть. А чем ты будешь заниматься — дело десятое. И следующий час или два я развлекаюсь тем, что методично вливаю в себя виски и с удовольствием отвлекаюсь на привлекательных женщин. Обычно я не дружу с алкоголем, а лишь изредка поддерживаю связь. Но сегодня мы в очень тесной связке, и для этого у меня сразу несколько причин. Первая — незабываемая ночь. И под шумное оживление, и без того горластой толпы в мою праздничную ночь врываются две новые участницы. Таких разве забудешь? Поэтическая минутка от автора. Аля Маяковский. Навеяло. Танец с гейшей. «Этот вечер решал». Не поддаться ли мне соблазну? Завлекал, искушал. Я такой же, как вы, грязный. Да плевать и забить. Я нормальный мужик, не робот. Я настроен любить и выгуливать свой. хобот, и мораль по бую. Меня гонит стояк злейший. Я себя раздаю, но не всем. Я хочу с гейшей. Я не видел глаза и не знаю на вкус губы. Отсеку тормоза. Я хочу ее брать грубо. И ворвется она в дикий танец со мной смело. Но душа не горит, притворяется лишь тело. Может солнце истлеть, океаны сожрут сушу, без крыла не взлететь, как нельзя поиметь душу.